Глава 58. Все произошло спонтанно. Папа позвонил рано утром и сообщил, что заказал мне билет на самолет на ближайший рейс. Он ничего не объяснил, но по тону я поняла, что он все знает. Сразу после него позвонила мама и подтвердила мои догадки. Она не кричала и не ругалась, но я впервые слышала такой ее голос. Глухой и бесцветный. Я так плакала после разговора с родителями, как не плакала, наверное, никогда в жизни. Мне казалось, они отвернулись от меня, разлюбили, хоть по факту не предъявили даже ни одного обвинения. Ослушаться я не посмела. Позвонила старосте группы и предупредила, что по семейным обстоятельствам улетаю домой на неделю. Арсению не сообщила. Боялась, что он объявит план перехват, решила, что позвоню сразу по прилету. В аэропорту меня встретил папа. Сухо поздоровался, поцеловал в щеку и повез домой. По дороге постоянно говорил с кем-то по телефону. Лишь один раз я поймала на себе его тяжелый взгляд. Не знаю, как не выпрыгнула из машины на ходу. Мама встретила более тепло. Крепко обняла, накормила и отправила спать. Лишь перед дверью в мою комнату остановила и спросила на ухо. Знаю ли я о проблемах Арсения с законом? «Нет, конечно!» Я не верю, что он мошенник, и то, что проверки прокуратуры так совпали с его разводом, наталкивает на определенные мысли. Сейчас, после разговора с ним, немного полегчало. Он смеялся и пытался меня успокоить. Может, не настолько там все серьезно? Слышу неясный шорох за дверью и следом деликатный стук. «Да? Не спишь, Марин?» «Нет», — отвечаю тихо. Мама входит в комнату, легко ступая босыми ногами по ковру, подходит к кровати и ложится рядом поверх одеяла. Поворачивается на бок и, подложив ладонь под щеку, молча на меня смотрит. Я закусываю нижнюю губу и отвожу взгляд. Тело под теплым одеялом покрывается ледяными мурашками. «Прости», — шепчу под нос. «Почему ты мне не рассказала в аэропорту? Я же спрашивала». «Мне было страшно и стыдно». Мама раздраженно вздыхает и прижимает ладонь к своему лбу. «Но тебе не было страшно и стыдно, когда ты начала с ним встречаться?» «Было. Правда?» — хмыкает она. «Тогда зачем, Мариш? Он тебя силой взял?» «Что? Нет, конечно, мы... мам!» «Совершенно не понимаю, как подобрать слова. Это взаимное. Его жены не было, и мы...» «Я сама согласилась». «Марина», — проговаривает мама глухо. «Меня не столько возраст его смущает, сколько семейное положение. Жена ты мужчина. Марина, как ты могла? Я его очень люблю. Уже давно». «Это не оправдание, дочка. Ты не подумала, что Инга его любит не меньше тебя? Я знаю, что это не так. Откуда? Он сказал?» «Нет». «Значит, сама решила? Придумала так, как тебе удобнее?» Зарываюсь лицом в одеяло и неслышно всхлипываю. Мама ничего не делает, хотя раньше она обязательно бы погладила по голове и обняла. «Марина», — болезненно стонет она, — «это ужасный поступок. Как ты могла пойти на такое?» «Прости, мам», — плачу тихо. «Если бы я знала про ребенка, я бы ни за что». «Какого ребенка? Инга разве папе не сказала? Они потеряли с Арсением ребенка, и с тех пор она лечится в Европе». «Это она тебе так сказала?» Слегка подняв брови, интересуется мама. «Да, мы говорили в Онегине, когда ты улетела». «Ясно». Мама садится и сгибает ноги в коленях. Это было 15 лет назад. Арсений женился на ней, когда она была беременна от другого. Потом случился выкидыш. «От другого?» — подскакивая, восклицаю я. Пульс разгоняется всего за секунду. Я вся подбираюсь и обращаюсь вслух. «Для тебя это ничего не меняет, Марина», — отзывается она. «Про то, что она лечилась, я не знаю. Не слышала об этом за то время, что с ней общаюсь. О таком не трубят на весь мир». Я ведь тоже подписана на ее страницу по меньшей мере 3 года. И все это время словно путешествовала вместе с Ингой. Бали, Гоа, Мальдивы, Кипр. Вспоминаю фото ее с подругами на Ибице. На бразильском карнавале и неделе моды в Париже. На пляжах Ангилии и других островов Карибского моря. Гонконг, Сидней, Дубай и многое другое. Если учесть, что между развлечениями она лечилась, то когда она вообще возвращалась в Москву? «У них своеобразная семья», — прерывает мама мои размышления. «Иногда мне казалось, что это договорной брак. но я никогда не вникала, потому что нас это не касалось. Арсений сказал, что их брак изжил себя. «Не оправдание, Марина», — рявкает мама. «Ни для него, ни для тебя. Отношения с женатым мужчиной — табу». Я осекаюсь и вздрагиваю от ее тона. Никогда раньше она так не разговаривала со мной. Горло вмиг забивается слезами. «В свое время», — понижает она тон, — «когда я узнала, что твой отец женился, мне пришлось прятаться от него год». Мама рассказывает, как начинались их отношения и что случилось потом, а я, открыв рот, совсем не дышу. Я не знала. Это шокирует настолько, что я безмолвно реву, замечая это, лишь когда слезы начинают капать на сложенные на коленях руки. Я плачу от боли за маму и от стыда на саму себя. Я так их подвела. Вчера вечером, когда твой папа все узнал, поворачивает голову и ловит мой взгляд, сказал, это расплата за его грехи. Зажимаю рот руками, но рвущееся из горла рыдание сдержать не могу. «Прости, мамочка!» Чувствую ее руки и теплые, пахнущие любовью объятия, и плачу навзрыд. Цепляюсь за ее плечи и плачу, плачу, плачу. Мама дает мне эту возможность, гладит меня по спине и голове и крепко к себе прижимает. «Ну все, все, перестань, Мариш», — шепчет, а сама тихонько всхлипывает. «Я люблю его, мама! Я так его люблю!» Восклицаю охрипшим голосом. «Он приедет за мной!» Он и отцу так сказал. «Посмотрим». «Обязательно приедет! Вот увидишь!» Саша встретит, усмехается сквозь слезы. «Он знает?» «Знает», кивает мама. «Хотел в Москву лететь. Папа еле остановил». «Боже, а Кир?» «Завтра утром приедет». Невольно передергиваю плечами и обеими ладонями вытираю щеки. «Самое сложное впереди». Разговор с отцом и объяснение с братьями. «Даша и Настя поддержат», — успокаивает мама, убирая нежным движением прядь от моего лица. «А ты?» «И я». После разговора с мамой я спокойно засыпаю и сплю почти до полудня. Никто меня не тревожит, не врывается в комнату с обвинениями. В телефоне сообщение от Арсения с пожеланием доброго утра и вопросом «Как ты?». Волнуется, словно я не уехала к родителям, а вошла в клетку с тиграми. Невольно улыбнувшись, закусываю губы. Арсений Рустамович учится общаться в мессенджере. «Все хорошо. Меня даже не били. Отправляю и тут же шлю вдогонку. Шутка. Я с твоей мамой говорил. Она на нашей стороне». Перечитываю сообщение несколько раз подряд. Накатывают вчерашние эмоции, и из глаз брызжут слезы. «Как твои дела? Ты решил проблемы?» «Еще пару дней, малыш. И я приеду за тобой».